писца среброхранилищ и смотрителя царского среброхранилища, одним словом, все подруги, весь двор, половина города. Это было свидетельством великого перерождения. Если на исходе третьего года своей любви она без стыда и оглядки сообщала, если не стесняясь, навязывала всем и каждому то, что поначалу хранила в груди, хранила так гордо и так боязливо, что скорее бы умерла, чем призналась в этом любимому или кому бы то ни было. Да, не только степенный карлик Дуду переродился в этой истории. Переродилась и Мут, госпожа, переродилась до полной утраты не только самообладания, но и цивилизованности. Это была одержимая, бесноватая, совершенно вышедшая из себя, непричастная уже к цивилизованному миру и чуждая его мерам, готовая отдать свои груди на растерзание хищникам, оголтелая, ликующая, задыхающаяся, размахивающая тирсом Менада. До чего она только не дошла. Говоря между нами и забегая вперед даже до того, что стала колдовать черной Табубу. Но об этом позже. Сейчас мы только с сочувственным удивлением отметим, что она трубила о своей любви и о неутоленном своем желании направо и налево, не в силах сдержать себя ни перед кем, будь он высокого или низкого звания, так что вскоре о ее беде судачила вся дворня, и повара, помешивая в котлах и ощипывая птицу, а привратники, сидя на кирпичной скамье, говорили друг другу: «Госпожа наша зарится на молодого управляющего, а он воротит от нее нос, ну и дела!» Ибо именно такой вид приобретает подобное дело в посторонних умах и устах в силу того плачевного противоречия, что существует между священно строгим и прекрасным своей болью представлением слепой страсти о себе самой с одной стороны и впечатлением, производимым ею на людей трезвых, для которых ее неспособность и нежелание себя утаить, такой же скандал, такое же посмешище, как пьяный на улице. Все пересказы нашей истории, за исключением, правда, наиболее нам уважаемого, но и самого скупого, и Коран, и 17 персидских песен, о ней повествующих, поэма Фирдуси, разочарованного, которой он посвятил свою старость, и утонченно зрелое изложение Джани, все они, как и бесчисленные произведения кисти и резца, знают о приеме, который примерно в то время устроила первая и праведная жена Потифара, чтобы, поведав и объяснив своим подругам по амунским делам высшего света свои страдания, вызвать сочувствие, да и зависть своих сестер, ибо любовь, какой бы несчастной она ни была, это не только бич и проклятие, но одновременно и великое сокровище, которое не хочется скрывать. Упомянутые песни не свободны от ошибок, подчас они грешат неверными подробностями, прекрасами, где красивость, которой они тяготеют, идет в ущерб строгой правде. Но насчет приема дам они не врут. И если они в этом случае эффекта ради отклоняются от той формы, в которой наша история первоначально рассказывала себя самое, и даже из-за своих отклонений взаимно уличают друг друга во лжи, то все же выдумали этот эпизод не их певцы, а сама наша история, точнее, жена Потифара, бедная Эни, и хитрость, с какой она задумала его и устроила, находилась в самом разительном и в самом закономерном противоречии с содержимым ее состоянием. Нам, знающим тот отверзший глаза сон, что приснился Мут Эмонет в начале 3 лет любви, связь между ним и этой ее выдумкой, ход мыслей, который привел ее к этому грустному и остроумному способу открыть глаза и подругам, совершенно ясны. И действительность сна служит нам лучшим доказательством не только историчности приема дам, но и того, что наиболее нам близкое и наиболее уважаемое нами предание умалчивает о нем единственно по своей лапидарной сдержанности. Прологом к приему дам была болезнь Мут-Эм-Энет. То была довольно туманная по своим признакам болезнь, поражающая во всех историях безответно влюбленных царевин, принцев, болезнь, которая обычно смеется над искусством самых знаменитых врачей. Мут заболела, потому что таков закон, потому что так полагалось и надлежало, а положенному и надлежащему противостоять трудно, а еще потому, что ей очень нужно было Кстати, у царивен и принцев из других историй это тоже, кажется, сплошь да рядом главный мотив недуга, ей непременно нужно было привлечь к себе внимание, взволновать окружающих и вызвать расспросы, настойчивые, даже назойливые расспросы со всех сторон, мольбы ответить во имя жизни и смерти.